Глава 41. Охранник меня помнил и за небольшую сумму пустил нас на крышу высотки, где медленно вращался красный лучник, логотип авиакомпании Air India. Ночь выдалась ясная, бескрайнее звездное небо спорило с океанским простором, на волнах лентами хрупких водорослей покачивались гирлянды пены. Пока мои спутники восхищались видом, я складывал погребальный костер. Бетонную крышу усеивали кирпичи и обломки кафельной плитки. Мы с Навином их собрали и сложили аккуратным коробом. Получилась импровизированная печь. Я попросил у охранника газету и смял ее листы в тугие комки. Когда все было готово, из котомки Тита я вытащил Лизину коробку сувениров. Детская игрушка Лизы, синяя птица, заводилась при помощи двух рычажков с кольцами, как у ножниц. При нажатии на рычажки птичка вертела головой и пела песенку. Я протянул игрушку Карле. В желтом пенале с бронзовыми крышечками на концах хранились мои старые серебряные кольца. Он служил Лизе пресс-папье. Пенал я отдал Навину. Камешки, желуди, раковины, амулеты и монетки уместились в обитый синим бархатом футляр, и я вручил его Дидье. В печь отправились фотографии, разорванные на мелкие клочки, и все, что может гореть, включая пеньковые шлепанцы и саму коробку с надписью «Вот почему». Поверх тонкой змейкой свернулся серебристый шарфик. Я поджег газетные листы, и костер занялся. Дидье ускорил процесс, плеснув в огонь из фляжки. Карла сделала то же самое. Навин раздул пламя обломком кафеля. Карла взяла меня за руку и подвела к парапету, откуда открывался вид на океан. «Ранджит», — негромко сказал я. «Ранджит», — также негромко повторила она. «Ранджит», — прорычал я. «Ранджит», — оскалилась Карла. «Ты как?» «Нормально. Мне некогда думать о нем. А ты как?» «Ранджит», — процедил я, стиснув зубы. «Она ему всегда нравилась», — вздохнула Карла. «Мне было не до того. Я помогала ему делать карьеру и не заметила, как они сблизились». «По-твоему, Ранджит за Лизой ухлёстывал?» «Не знаю. Может быть. Я не интересовалась его личной жизнью, а он мне не рассказывал. Наверное, это потому, что Лизу все любили. Он очень завистливый человек, конкуренции не выносит. Но когда доходило до действий, получался пшик». «Как это?» «Вот отыщем его, я тебе скажу. Мои разборки с Ранджитом к делу не относятся, да и неважно все это. Как ни странно, больше всего он боялся успеха. Вообще-то это со многими происходит. Странно, что название этой фобии еще не придумали». «Износ честолюбия». «А что? Мне нравится», — рассмеялась она. «Интересно, чем Ранджит с Лизой занимались в тот вечер?» «Рогипнол называют наркотиком изнасилования, но его часто принимают и добровольно. Некоторым партнерам это нравится. Значит, либо Ранджит — насильник, не рассчитавший дозу, либо произошел несчастный случай. Вдобавок, по-моему, Лизу он особо не интересовал. Ее занимало его интриганство и политические игры». «Политические игры?» — и Карла рассмеялась. «А что тут смешного?» «Когда-нибудь расскажу. А как там Дилип молния сегодня? Очень злобствовал». «Ну, бока намял, как обычно». «Плохие полицейские, как плохие священнослужители, требуют исповедаться, а грехов не отпускают». «Хм, ты сама-то как?» «Нормально. Прохожу тест Роршаха на синяках. У меня есть синяк, похожий на двух спаривающихся дельфинов. Но у меня богатое воображение, ты же знаешь. Мне захотелось увидеть этот синяк, поцеловать его и убить того, кто этот синяк поставил. «Лимузин, Рэндалл, люкс в Тадже», — задумчиво произнес я. «Все это стоит денег. Знаешь, у меня есть сбережения. 150 тысяч долларов. Может, снять тебе квартиру в хорошем районе со всем необходимым? На время, пока Ранджита не отыщем. Так будет спокойнее». «Слушай, я же тебе говорила, что у Ранджита я тесно сотрудничала с экономистами и финансовыми аналитиками, так что деньги у меня есть». «Да, но...» «Я 2 года провела с лучшими консультантами, оплаченными боссом, и в моем распоряжении были немалые средства». «Я вспомнил наш разговор на мотоцикле. Я посоветовал ей экономить деньги на первый взнос за дом. А она сотрудничала с экономистами и финансовыми аналитиками и ни словом об этом не обмолвилась, только с милой улыбкой поблагодарила за совет». «Ты на финансовой бирже спекулировала?» «Не совсем». «Как это?» «Я не спекулировала, а манипулировала рынком». «Манипулировала?» «Совсем чуть-чуть». «Чуть-чуть — это сколько?» «Понимаешь, по доверенности я создала трейдинговый блок на суммарную теоретическую стоимость акций Ранджита в предприятиях сферы телекоммуникации и связи, топливно-энергетического сектора, страхования и транспорта, а потом в течение 16 минут совершала операции купли-продажи». «Трейдинговый блок?» «Ну да, и 16 минут скупала все как безумная с 6 трейдерами на 6 телефонах». «А потом?» «А потом чуть скорректировала стоимость ценных бумаг тех независимых компаний, привилегированные акции которых я к тому времени приобрела». «Что?» «В общем, манипулируя ценами, я слегка повлияла на рынок. Подумаешь, мелочи, свое заработала и убралась в освоясь». «И сколько ж ты заработала?» 3 миллиона. «Рупий?» «Долларов». «Ты заработала 3 миллиона долларов рыночными спекуляциями?» «Точнее, не заработала, а немного состригла. В сущности, это несложно. Разумеется, для подобных действий необходимы внушительные средства, но благодаря акциям Ранджита, которыми я управляла по доверенности, в моем распоряжении такие средства были. Так что с деньгами у меня все в порядке. Они лежат на 4 счетах. Денег мне не нужно, Лин, ни твоих, ни Ранджита. Мне нужна твоя помощь». 3 миллиона. А я тебе советовал обосноваться в Лондоне», — улыбнулась Карла. «Мне очень понравился наш разговор. И...» «Погоди. Ты сказала, что тебе нужна моя помощь». «Вернулся мой заклятый враг», — вздохнула она. «Мадам Жу?» «Я ее ненавижу, хотя мы встречались только раз». «Это еще мягко сказано. Моя ненависть к этой женщине безгранична». Уже не один десяток лет мадам Жу поставляла желающим сведения, выпытанные у влиятельных людей в ее борделе «Дворец счастья». Когда она завлекла в свои грязные сети Лизу, Карла дотла спалила «Дворец счастья». «Она всем объявила, что разыскивает меня. На этот раз с ней не только близнецы». «Я однажды столкнулся в неравном бою с близнецами, телохранителями и постоянными спутниками мадам Жу. И уцелел только потому, что Дидье их подстрелил. И близнецов ненавижу, хотя мы встречались только раз». «На этот раз она привезла с собой личных косметологов-плескунов». мастеров по обливанию кислотой. В те годы кислота была весьма популярным способом расплаты за оскорбления, хотя обычно ее использовали для нанесения увечий в защиту чести. Впрочем, плескуны не гнушались и прочими заказами. Все зависело от размера гонорара. Когда она вернулась в Бомбей? 2 дня назад. Она каким-то образом прослышала о смерти Лизы. Вдобавок, зная, что это я спалила ее поганый дворец, она хочет поглядеть мне в глаза и посмеяться надо мной, прежде чем кислоту плеснуть. Стада звезд бродили по темным пастбищам небес. Слабый свет зари приплюснул тени, разбудил верхушки волн, и они вспыхнули сияющими белыми пиками. Я медленно повернул голову и поглядел на профиль Карлы. Ее душа изливала тревоги океану. Карла уже несколько дней жила в страхе и напряжении. Она обнаружила тело нашей любимой подруги, снесла побои полицейских, навсегда ушла от Ранджита, неважно почему, а потом узнала, что за ней охотятся прислужники мадам Жу, и в довершение всего выяснила, что Ранджит последним видел Лизу живой. Я не встречал женщин храбрее Карлы. Только сейчас, сквозь вину и скорбь утраты, пробилось осознание того, что мое место рядом с ней. Я был ей нужен. «Карла, я...» «Ну что, пора?» — спросил Дидье, глядя на затухающее пламя. «Мы готовы». Дидье и Навин собрали пепел, остудили его, и каждый из нас взял по горсти. Печальные останки Лизы мы развеяли по ветру с угла крыши, выходящего к океану. «Прощай, здравствуй, прекрасная душа», — промолвила Карла вслед улетающим хлопьям пепла. «Возвращайся к новой, счастливой жизни». Ветер унес с собой и наши воспоминания о Лизе. Я отчаянно, без слез, проклинал злодейку судьбу. «Пожалуй, пора уходить», — сказал Навин, разбирая импровизированную печь. «Скоро уборщицы придут». «Погодите», — сказал я. «Мадам Жу со своими приспешниками вернулась и разыскивает Карлу. Собирается облить ее кислотой». «Кислотой?» — с ужасом повторил Дидье. «А кто это такая?» — спросил Навин. «Мерзкая тварь», — пояснил Дидье, отхлебывая из фляжки. «Представь себе паука размером с женщину». «Пока мы от мадам Жу не избавимся, Карле нужна круглосуточная охрана. Надо...» «Спасибо, Дидье и Навин, я с радостью приму вашу помощь», — оборвала меня Карла. «Но ты, Лин, в этом участвовать не будешь». «Как это?» «Вот так». «Это еще почему?» «Потому что тебя здесь не будет. Ты уедешь». «Уеду?» «Да». «Когда?» «Утром». «До свидания, Лин!» — вскричал Дидье, обнимая меня. «Я раньше полудня не просыпаюсь, так что твой отъезд пропущу». «Отъезд куда?» «На гору», — объяснила Карла. 2 недели поживешь у Идриса». «До свидания, Лин!» — сказал Навин и тоже обнял меня. «Я буду ждать твоего возвращения». «Погодите!» Все направились к выходу. Когда двери лифта закрылись, Карла вздохнула. «Всякий раз, как лифт закрывается, мне кажется...» Дидье протянул ей фляжку. «Хм, а я решила, что ты все выпил», — сказала Карла, сделав глоток. «Это запасная». «Дидье, давай поженимся. Только сначала я разведусь с Ранджитом или убью его». «Увы, я связан неразрывными узами со своими пороками», — ответил Дидье. «А пороки — ревнивые любовники, все до одного!» «И вот так всегда», — вздохнула Карла. «Все мои поклонники либо порочны, либо неразрывно связаны с пороком». «А я?» — спросил Навин. «Я ведь теперь тоже твой поклонник». «А ты и то, и другое», — — ответила Карла. «Именно поэтому я возлагаю на тебя большие надежды». Мы подошли к лимузину. Рэндалл распахнул перед Карлой дверцу. Я решил вернуться за мотоциклом, оставленным у особняка скорпионов. Карла отошла со мной к парапету набережной попрощаться. «Держись», — сказала она, положив ладонь мне на грудь. Прикосновение ее пальцев раскрыло мне истину. Представь, что вот так каждый день. «Что-что, держаться я умею», — улыбнулся я. Она рассмеялась, будто зазвенел храмовый гонг. «Я должен быть рядом», — сказал я, — «на случай, если вдруг мадам Жу появится». «Твой отъезд важнее, Лин. За 2 недели все успокоится. Вот увидишь, я все решу. Мне кое-что надо сделать в твое отсутствие. Я не хочу тебя в это впутывать. Так что побудь у Идриса подольше, если пожелаешь». «Куда уж дольше?» «Говорю же, если пожелаешь». «А как же мы с тобой?» Она улыбнулась и поцеловала меня. «Я к тебе приеду». «Когда?» «Неожиданно», — сказала она и направилась к лимузину. «А что с мадам Жу?» «Мы будем милосердны до тех пор, пока ее не отыщем». Лимузин скрылся из виду. Я побрел по набережной. Редкие прохожие торопливо шли мне навстречу, пристально глядя под ноги. Только мелькали локти и короткие носки. На востоке вставала заря, медленно поднимала с фасадов домов темную вуаль теней. Там и сям слышался нетерпеливый собачий лай. Голубиные стаи демонстрировали свое искусство взмахом складчатого одеяния танцовщицы, пролетая над асфальтом и снова исчезая в небесной высоте. Я брел, как плакальщик за гробом. Хлопья пепла все еще обжигали пальцы. Частички Лизиной жизни плыли над океаном и над набережной. Все оставляет след. Каждый удар топора эхом разносится по лесу. Каждое несправедливое деяние перерубает ветвь. Каждая утрата — поваленное дерево. Для человечества характерны надежда и смелость. Даже когда жизнь ранит нас, мы продолжаем двигаться вперед. Мы идем навстречу ветру и океану, навстречу соленой правде смерти и не желаем останавливаться. Каждым нашим шагом, каждым вздохом, каждым исполненным желанием мы обязаны тем, чью жизнь и любовь, в отличие от наших, больше не осеняет искра и биение священного источника, возлюбленной души, сквозившей в их взгляде.